Иоанн Креститель. Имя Иоанн, еврейский Иоханан, означает «Господь милостив», и в книгах Ветхого Завета встречается более 10 раз. Крестителем же прозвали человека, который проповедовал покаяние и приготовление к пришествию Мессии. Принимавших его наставления он крестил в реке Иордания. О нем читаем в Евангелии, в Деяниях апостолов, и не забыт он и в истории. Рассмотрим некоторые особенности этого удивительного служителя Божия. Он был сыном священника Захарии и его жены Елизаветы, и родился, когда они уже были в преклонном возрасте. Его рождение, имя и служение были предсказаны ангелом Господним. Подобно ветхозаветным Назареям, чисел 6:24, он не пил никаких алкогольных напитков и был исполнен Духа Святого от чрева матери. С юности и до выступления на служение находился в пустынях. Одежда его была из грубой верблюжьей шерсти, а пищей его были акриды и дикий мед, Матфея 3:4. Нам теперь трудно сказать, какие акриды имел в виду евангелист, потому что словом акриды называется и порода саранчи, которую закон позволял употреблять в пищу, Левит 11:22, и стружки, растущие на рожковом или акридном дереве, какие употребляются на корм скоту, а бедняками в пищу. По-немецки эти стружки называются «Иоганнесброд» – «хлеб Иоаннов». Этих рожков или акрид не имел достаточно в пищу блудный сын во время голода на чужбине от Луки 15:16. Но что бы мы ни взяли, саранчу или стручки рожкового дерева, то и другое было пищей бедняков. Так ограничил себя сын священника Захарии, имевший право питаться от жертвенника, 1 Коринфянам 9:13. О служении Иоанна так написано. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Малахий 3:1. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходила к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». От Марка 1:1-8. Евангелист Лука 3:7-14 записал нам основные требования, какие ставил Иоанн Креститель, приходившим к нему креститься. Простому народу он говорил так: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Мытарям, то есть сборщикам пошлин, говорил: «Ничего не требуйте более определенного вам». Воинам он говорил так: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Но самоправедным фарисеям и саддукеям он грозил: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Матфея 3:7-10. Своих учеников Иоанн учил молиться и соблюдать посты. От Луки 11:1. О встрече Иоанна Крестителя с Иисусом так написано. «Тогда приходит Иисус из Галилеи к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с неба глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это читаем у Евангелиста Матфея 3:13-17. Мы не знаем, как мог Иоанн Креститель узнать в Иисусе, пришедшем из Галилеи, того великого, о котором он проповедовал народу. Но он узнал его и считал себя недостойным крестить Иисуса. Когда же крестил его, тогда увидел и услышал свидетельство с неба, что Иисус есть не только великий муж, но Сын Божий, в котором Божье благоволение. После крещения Иисуса проповедь Иоанна Крестителя значительно переменилась. Он говорил теперь не о грядущем за ним, а об уже пришедшем. Вот его свидетельство. После того, как делегация от священников из Иерусалима допросила Иоанна о его деятельности и возвратилась в Иерусалим, Иоанн увидел идущего Иисуса и говорит своим ученикам и находившемуся при нем народу: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Иоанна 1:29-34. Значительно позже, когда ревновавшие ученики Иоанна пришли к нему с жалобой на Иисуса, говоря: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн спокойно и даже радостно ответил: «Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земный и есть. Приходящий с неба есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и говорит, и никто не принимает свидетельство его». Иоанна 3:26-32. Иоанн свидетельствовал, что Иисус есть приходящий с небес и выше всех. Вскоре после этого Иоанн Креститель был посажен в тюрьму по свидетельству Иосифа Флавия в крепости Махерус, а последние дни Иоанна Евангелист Марк 6:17-29 так описал: «Ирод взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей: чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она вышла тотчас поспешности к царю и спросила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не хотел отказать ей. И тотчас послал оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову на блюде и отдал девице, а девица отдала матери своей. Ученики его, услышавши, пришли и взяли тело его и положили в гробе. Так закончилось служение предтечи Господнего, Иоанна Крестителя, о котором Господь Иисус сказал так: «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, от Луки 7:28. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Матфея 11:14. Аминь.